Глава 29. Армия ночи шла по просторам Халлана. Впереди нее на громадном крылатом драконе летел Трагвар, то забираясь под небесие, то вновь опускаясь вниз и пуская Гратмога крупной валкой рысью во главе авангарда. Он не оставил позади в Красном замке ни одного своего слуги, кроме лишь старого Гормли. Война в Халлане была войной его, Трагвара, и он не собирался больше терять ни единого дня. Войско крылатого пса не отличалось многочисленностью. Всего около 3000 годных бою существ из самых разных миров, и похожих на людей, и вовсе на них не похожих. Однако до сих пор они составляли не более чем почетный эскорт. Никто не решился преградить им путь. Смерть Атора и бегство холландской армии с поля боя, похоже, вразумили кое-кого из пограничных баронов. И Трагвар повсюду встречал лишь изъявление покорности. Он в открытую объявлял себя королем. Заклятие сделало видимым королевский знак Халлана на его теле. И он часто ехал обнаженным до пояса, а причудливый пояс из многоцветных венчиков и листьев светился, неотрывно притягивая к себе взоры всех, без исключения холландских обывателей, оказавшихся на пути у Трагвара. Его армия никого не убивала, не грабила и не творила насилий. И удивительное дело, жители как-то не спешили отдать жизнь за свою возлюбленную владычицу, а напротив – упоминали о ней с полным равнодушием или даже с некоторым сарказмом. Мол, правило тут одна такая. Трагвар не удивился бы этому, происходив все описанное где-нибудь в приграничных селениях, которые перешли под его руку. Однако здесь, в глубине Холландского королевства, власть владычицы должна была быть очень сильна. Так почему же его войско по-прежнему идет совершенно спокойно? Спустя месяц, в середине августа, уже минуло 2 года, как Трагвар оставил школу меча, армия Красного замка увидела перед собой высокие стены Дайры. По-прежнему ни один воин владычицы не встал на пути Трагвара, однако жители королевства не выказывали и никакого восторга по поводу его возвращения, хотя, конечно, почти все помнили правление последних королей. Сам же крылатый пес не торопил события. Обустраивать страну будем позже. Сейчас главное – покончить с самозваной правительницей. Однако после долгого пути от приграничья до столицы у Трагвара накопилось довольно много не слишком приятных вопросов. Учитель не зря старательно пытался развить в своем подопечном способность чувствовать чужие заклятия. И сейчас Трагвар явственно ощущал, что именно вокруг него, посредством его, хоть и без вмешательства его собственной воли, сейчас творятся какие-то странные магические действия, неким образом связанные с теми самыми, уже надоевшими ему до смерти, заклятиями владычицы, которые он так и не решил, как снять, не проливая крови хозяйки Халлана. Как будто через него, Трагвара, сознательно текли и текли откуда-то из-за грани мира потоки великой, непредставимой человеческим рассудком силы. И они-то и делали что-то такое с заклятием владычицы, отчего то словно бы теряло силу на время. А может и нет, и все это только мерещилось Трагвару, ставшему уж слишком мнительным и чуравшемуся при малейшем шорохе. Однако факт оставался фактом. Люди, которые ранее бестрепетно умирали по первому слову владычицы и с ее именем на устах, теперь лишь равнодушно пожимали плечами при упоминании о ней. Никто не мешал Трагвару и разрушать храмы молодых богов. Это было нетрудно. Гратмог и другие огнедышащие создания помельче в несколько минут выкуривали из зданий всех защитников жрецов. Горные великаны и тролли ловили их, вязали и оттаскивали подальше, где и отпускали на все 4 стороны. Их никто не хотел убивать. Трагвару было нужно лишь, чтобы эти жрецы и прочие храмовые служки не путались под ногами. И потом здоровенные люди-быки деловито опустошали храм, подпиливали, где только можно было, стропила и балки, рыли глубокие подкопы под фундаменты. И здание оседало на бок, исчезая в клубах едкой каменной пыли. Трагвару было жаль красивых дворцов, ведь им, наверное, можно было бы найти и другое применение. Однако он присягнул Ракоту и делал то, что должен был по их негласному уговору. Правда, его покровитель не требовал у него и сооружать взамен разрушенных храмов свои собственные капища или жертвенники. Ворота Дайре были закрыты наглухо, а между зубцами стен поблескивали доспехи многочисленных воинов, выведенных на парапеты. Город владычицы оказался готов к отпору. У Трагвара не было достаточно сил, чтобы наглухо замкнуть кольцо осады. Ему оставалось только одно – как можно быстрее взять город штурмом. Однако даже он содрогался при мысли, во что превратится прекрасный город, если он спустит на него с цепи всех своих страшилищ. Но если не штурмовать, тогда нужно каким-то образом пробраться во дворец и поговорить с этой владычицей с глазу на глаз. Решение пришло само собой. И Трагвар еще долго дивился тому, что сразу не смог додуматься до самого очевидного. Один выход в астрал, и он сможет оказаться там, где пожелает. Пусть это и весьма опасно для смертного, но попытаться стоит. Еще добрых 4 дня ушло на то, чтобы подготовить для всех его слуг заклятие возвращения в их родные миры, если он и сам не вернется. Ночь, избранная им для сведения счетов, выдалась облачной и беззвездной. Тучи скрыли луну. В отдалении уныло завывали волки, хотя время сейчас для их свадеб было куда как неподходящее. Трагвар долго и с тщанием готовил свое самое главное волшебство. Он ощущал многочисленные магические барьеры, возведенные владычицей вокруг своего дворца. Придется идти очень глубоко в тонкий мир, и кто знает, удастся ли ему вырваться обратно. Для осуществления своего замысла Трагвар решил избрать известный давно и хорошо освоенный им путь – использовать силу колдовства истинных магов. Те, надо сказать, последние месяцы что-то совсем разошлись, верно все пытались выслужиться перед молодыми богами, сокрушить своего бывшего собрата, а ныне восставшего Ракота. Однако, как бы то ни было, сил для выполнения задуманного хватало, а тонкие и хитроумные формы заклятий, позволявшие продержаться в глубинных областях астрала, Трагвар позаимствовал из магических трудов, что сыскались в библиотеке Красного замка, и лишь подогнал символы чародейства под себя. Астрал его не удивил и не разочаровал, да и что могли увидеть глаза смертного, пусть даже и сильного колдуна, если он сознательно оставил их вполне человеческими. Серые, бескрайние и безжизненные равнины, больше всего похожие на застывшие облака, и ничего более. Чтобы увидеть обитателей этих мест, нужно было быть, самое меньшее, истинным магом. Когда унялось бешеное коловращение в глазах, каких-то разноцветных кругов и искр, Трагвар увидел, что он стоит в хорошо знакомом ему тронном зале дворца, сейчас пустынном и тихом. У дверей стражи не оказалось, не встретил ее Трагвар и когда шагал по длинным коридорам. На стенах все, что ли? Он шел по следу, как хороший охотничий пес. Он чувствовал, где находится она. Когда-то бывшая для него живым богом на земле, а ныне превратившаяся в злейшего врага. Он точно знал, где она, ощущая это всем своим существом. Лишь перед той дверью, за которой сейчас находилась владычица, Трагвар впервые увидел стражу. Двое дюжих гвардейцев неподвижно стояли на вытяжку. По их лицам было ясно видно, что здесь сомнений и колебаний никто не испытывает ни в малейшей степени. Этих двоих можно убить. А ведь уже так давно не дрался по-настоящему. А зачем? Лучше мы их вот так, аккуратно, без крови. Малое заклятие сна сработало безукоризненно. Стражи разом уронили голову на грудь и захрапели. Трагвар беспрепятственно прошел мимо. Дверь оказалась незапертой.